بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Алисбах и Баян Манаджи Салаф фи тарбияти валь ислах. Следующее правило в этой книге 50-е. Сказано: أنهم يقررون أنه يقع الغلط في مفهوم الورع من ثلاث جهات. Они, то есть Ахль Сунна валь Джамаа, считают, что ошибка в вопросе понимания, что такое набожность, бывает в трех аспектах. Или три вида ошибки. Включается в понимание, что такое аль-вара, набожность. Это то, что многие убеждены, что набожность аль-вара – это только оставление. Это только оставление. Считают, что набожность заключается только в оставлении, отказе от харама, а не в выполнении ваджибатов, то есть того, что обязательно. И этому, то есть этой проблеме, этому пониманию подвержено много людей, которые считают себя религиозными и считаются набожными. Человек считает, что нужно оставлять запретное. И человек действительно, он оставляет и остерегается произносить, например, ложные слова, лживые слова. Он остерегается того, чтобы у него в его заработке был дирхам один, который заработал неправедно. Или дирхам, в котором есть, то есть одна монета, хотя бы в которой есть какое-то сомнение, остерегается этого. Потому что это... получается имущество несправедливое, имущество беззаконника, хорошо, то есть если ты поедаешь такое имущество. Или он думает, да, что это имущество, оно, например, от кого-то, от человека, который его заработал каким-то плохим путем, поэтому он не берет это, остерегается такого дирхама. Или он остерегается... каких-то отношений, взаимоотношений, в которых есть грех. Он остерегается того, чтобы склониться к беззаконникам, потому что они измышляют какую-то ересь, какую-то беда, то есть к тем беззаконникам, которые сеют какую-то ересь в религии, то есть какие-то бедаты. И остерегается к тому, чтобы склоняться к кому? Грешникам в этом мире. Но вместе с тем, хотя он оставляет все это, запрещенное, он наряду с этим также оставляет и обязанности, которые возложены на него. Хорошо. Либо обязанности, которые являются фард-айн, то есть индивидуальные обязанности, которые лежат именно на нем, либо обязанности, которые являются фард-кифая, которые лежат на всей общине. Да, если кто-то выполняет, то значит с других снимается грех. На нем лежат такие обязанности, как поддержка родственных связей, соблюдение прав соседа, соблюдение прав бедняка, соблюдение прав товарища, соблюдение прав сироты, соблюдение прав путника, который остался без денег, не может дойти до дома, добраться, то есть Ибн Сабиль. На нем лежит соблюдение прав мусульманина, на нем лежит соблюдение прав правителя, на нем лежит соблюдение прав ученого. На нем лежит приказу неодобряемого удерживания от порицаемого. На нем лежит усердствование на пути Аллаха Субхану Та'аля, аль-джихаду фи сабилилля и так далее. Те вещи, которые приносят пользу людям, либо в их мирской жизни, либо в их религии. Из того, что лежит на нем обязанность, из вещей, которые лежат на нем как обязанность. И если даже он делает эти вещи, этот человек, даже если он их делает, это то делает не как поклонение Аллаху Субхану Тааля, а делает это как повинность. Хорошо, и так далее. Вот такая вот набожность, такое вот аль-вара, такая набожность, она может ввергнуть человека в итоге в бедат, привести его к бедату. И сказано, к большим бедатам, большой ереси может привести. И набожность хариджитов, И набожность рафидитов и мутазилитов и подобных им, она из такого вида набожности. Они остерегались, старались избегать зульма, несправедливости, или того, что они считали беззаконием, того, что они считали несправедливостью, беззаконием, и, соответственно, общение с беззаконниками, которые, на их взгляд, являются беззаконниками, сторонились общения с ними, так, что в итоге они оставляли ваджибаты, то есть обязанности большие, которые лежат на них. Совершение джума, намаза джума, совершение джамата намаза, совершение хаджа, совершение джихада под руководством мусульманских правителей. Хорошо. Оставляли насиха, то есть искреннее отношение к мусульманам. Оставляли рахма, то есть милосердное отношение к мусульманам. Подобные люди, то есть те, которые обладают таким видом набожности, конечно, не истинной набожности, таким людям высказывали порицание, в адрес таких людей высказывали порицание имамы, такие как четверо имамов. И положение их упоминается в книгах по акиде Ахля Сунна валь Джамаа. Так это первый аспект нарушения понятия набожность. В чем состоит он? Когда человек оставляет все, что запрещено, как ему кажется, да, или то, что он думает, что запрещено, и оставляет там, где есть какие-то сомнения, все это оставляет, но при этом не выполняет обязанности, возложенные на него, хорошо, и в итоге приводит это к чему? Что он, остерегаясь вот там, что он считает беззаконие, или люди, которые являются беззаконниками, в итоге доходит до того, что он не выполняет ваджибы. Не выполняет ваджибы по отношению, в том числе к людям, оставляет все, что мы перечислили. И это путь кого? Который был свойственен, в свою очередь, кому? Хариджитам, мутазилитам и так далее. Значит, они считали зульмом, беззаконием то, что делал Али ради Аллаху Талян, и те, кто был с ним, хорошо. И, соответственно, это привело к чему? К тому, что они, отрекаясь потом от этого беззакония, на их взгляд беззакония, хорошо, или зульма, нарушение греха, отрекаясь от этих людей, в итоге потом что? К чему это привело? Что они оставили джума, оставили джаматы, оставили искреннее отношение к мусульманам, милосердие к мусульманам и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот это вот один из опасных путей нарушения, ошибочного понимания, что такое альвара, что такое набожность. Второй аспект или вторая ошибка с какой стороны наблюдается? Со стороны неправильного убеждения. Второе – это неправильное убеждение. То есть, если человек совершает то, что предписано ему, ваджиб, хорошо, или оставляет мухаррам, или то, что кажется ему мухаррамом, то тогда нужно, чтобы это убеждение, что вот это есть обязанность, а это есть харам, а это запрещено, нужно, чтобы это убеждение, оно строилось на доводах Курана и Сунны. Строилось на доводах Курана и Сунны. То есть на знании, а не на пристрастии, не на страсти. Потому что есть много людей, которые отстраняются, избегают от каких-то вещей, просто потому, что привыкли они отстраняться от них. Лежит в основе этого их привычка или их обычай. Хорошо? И из-за этого они считают, что эта вещь особо запрещенная, что она особо сомнительная. У него он так считает. Хорошо? И поэтому некоторые из них, они находятся вот в плену таких ложных представлений, ложных предположений. Эти ложные предположения, они строятся на вот этой вот испорченной или неправильной набожности. Неправильное понимание набожности. И такой человек, он подобен тому, о ком Аллах Субхану Тааля говорит в суре Наджм, и яттабиуна илля ван. Они следуют только за предположением, вама тахваль анфус, и за тем, к чему склоняются их души, страсти их душ. Кто, у кого есть такая ошибка или такое ошибочное понимание, что такое набожность? Это в таком положении находятся люди, которые испытывают уасваса, мнительность в вопросе наджаса, например, скверный. это люди, у которых неправильное представление о набожности. Их представление о набожности испорчено. И она состоит, это их набожность, в кавычках, да, эта набожность, она состоит у них из смеси, как смесь она представляет собой смесь, какой-то доли религиозности и слабости разума и слабости знания. Точно так же люди, которые, то есть набожность людей, которые считают, что большинство имущества, которое есть у людей, оно запрещенное, оно харам. То есть, что большинство людей, у них имущество, что все это у них запрещенным путем получено, и это харам, все у них харам. Или, по крайней мере, сомнительно. Или вообще все имущество у людей, оно все харам. Все запретным путем получено, все неправедное. И это доводит до чего у них? Доводит до того, что некоторые из них считают, что значит имущество мусульман, имущество людей дозволено уже для правителя мусульман, и что он имеет право посягать на это. Или они считают, что значит, если вор украдет это, не режется его рука. Почему? Потому что не отсекается ему рука, потому что это харамски, запрещенным путем получено, заработано. Хорошо. Или они доходят до чего? Или они считают, что вообще, если отберет кто-то у кого-то это имущество, то это не будет считаться грабеж. Это не будет ограблением, это не будет гасп, то есть присвоение себе чужого имущества. Потому что его имущество, оно и так, как они считают, что запрещенным путем получено. И имамы, они также порицали и вот эту вот группу. Вот эту, вот это отклонение в понимании, что такое набожность, как Ахмад ибн Хамбаль и другие, которые порицали мутанаттиин, то есть проявляющих чрезмерствование в вопросе набожности. Передал муслим в сахихе своем от Абдулла ибн Масуда слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Халякаль мутанаттиун». «Да погибнут чрезмерствующие, проявляющие чрезмерность». И сказал это три раза. И набожность ахлюль-бида, еретиков, зачастую именно такого разряда. Более того, даже набожность иудеев и христиан, и кафиров, когда они отказываются от предписания ислама, считая, что это проявление набожности, она тоже вот из этого разряда. Точно так же Аллах Субхану Таля порицает в Коране тех, которые считают проявлением набожности отказ от того, что, как они утверждают, запретил Аллах, хотя Аллах не запретил это. У мушриков они что запрещали? Бахира, Сайб, Аль-Василь, Аль-Хам. Это что? Это такие виды животных, скота, которые они посвящали своим идолам. Разные виды. Хорошо, там, например, верблюдица, которая уже один раз родила, или которая там несколько раз родила, или, и так далее. Там уже это разные виды этих животных. Тоже они считали, что это проявление набожности. К такому также виду неправильного понимания набожности относится то, о чем сказано в хадисе, где пророк, алейхиссалату вассалям, порицает людей, имеющих такое неправильное представление о набожности, приводится в достоверном хадисе, о том, что когда вещи, которые пророк Саусам считал дозволенными, некоторые люди посчитали для себя недозволенными это и отказались от этого. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Абаю риджалин, это наззагуна анашья, атарахасу фиха». Что скажете о людях, которые отказываются от вещей, которые я считаю дозволенными для себя? «Валлахи инни ля арджу анакуна аляум билляй вахшавам». Клянусь Аллахом, я надеюсь, что я лучше их знаю об Аллахе и больше боюсь Аллаха, чем они. В другой версии говорит: «Ахшахум ва алюм бихудудин лаху». Я надеюсь, что я больше боюсь Аллаха, чем они, и лучше знаю границы Аллаха. Хорошо. Или история, которая приводится в Сахихе Муслима, о человеке, который поцеловал свою жену, когда он был в состоянии поста. Что за история? История, что человек поцеловал свою жену во время поста. Спросил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по поводу этого, что можно ли целовать жену, когда ты постишься. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал на ум саляму, сказал, спросите его, ум саляму. Хорошо. Ему сообщили этому человеку, что можно, да, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, целовал жену. целует своих жен. А он что сказал? Он сказал, ну, посланник Аллаха, тебе прощены твои предшествующие грехи, последующие. Ну, как я, мол, а я... То есть, что тем самым хочет сказать? Как бы намекает на то, что он как бы более набожный, чем пророк, алейхиссалям. То есть, пророк, алейхиссалям, тебе позволяет такое, а он нет. Пророк, алейхиссалям, поэтому сказал вот эти вот слова, что я больше боюсь Аллаха, и лучше знаю границы Аллаха, чем вы. Поэтому человек религиозный, человек набожный, он нуждается в том, чтобы знать много из Корана, из Сунны и понимать религию. Нуждается в понимании религии. Или иначе его эта набожность, она будет испорчена и неправильной набожностью. И она принесет больше вреда ему, чем принесет ему пользы. Так поступали, то есть это положение кого? Это положение неверных, и это положение Ахлюль-Бида, из числа хариджитов, рафидитов и других. Итак, это второе нарушение понимания, что такое набожность. В чем заключается, когда человек, да, выполняет ваджиб, или то, что он думает, что вдруг это ваджиб, хорошо, или выполняет, оставляет харам, или то, что он думает, что это харам. Но в то же время это не строится, его убежденность, что это ваджиб, а это харам, не строится на знании, а строится просто на его каких-то страстях. Хорошо. А многие, у многих людей это просто уже так, у него устоялось такое понимание, привычное, что вот это нельзя, это харам. Оно не строится на знании. И когда вот эта вот его привычка есть, привычное понимание, это усиливает у него что? Представление о том, что это запрещено, или это сомнительно, и так далее. А на самом деле это все, что? Предположения ложные. Аллах Субхану Тааля говорит, они следуют только за предположениями. Хорошо. И вот это наподобие чего, хороший пример привел имам, это что? Васваса. У людей, которые все время мнят, что в вопросе наджасы. В вопросе наджаса у них мнительность. То есть человеку все время кажется, что это наджаса, и то наджаса, и так далее. Он себе сам так что решил, что это наджаса, что вот это нужно делать так, а это так. Не построено это на знании. Хорошо. Говорит, это смесь чего на самом деле? Какой-то религиозности чуть-чуть и чего? Слабости ума и слабости знания. Или люди, которые говорят, а у людей все это имущество, все харам. Все харам. Соответственно, отсюда выходит все остальное. Потом выводы, которые у них, они делают из этого. Иудеи и христиане тоже можно видеть. Нет, это нельзя. Хорошо. Это нельзя, это харам. Это не... И они оставляют это, думают, что это тем самым проявляют набожность. И предписания шариата, предписания ислама, они относят к этому разряду. Отказываются от них, как бы считая, что это что? Проявляют тем самым набожность. И пример с мушриками. Или пример, который приведен в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, когда люди отказываются от вещей, которые считал для себя пророк, алейхиссалату вассалям, дозволенными. Итак, это вторая сторона, второй аспект нарушения набожности в чем состоит? В незнании у людей доводов на то, что действительно харам, а что не харам. Что ваджиб, что не ваджиб. Не строится на знании. Истинная набожность может строиться на знании большом из Корана и Сунны. И третье нарушение – это ошибка, которая заключается в отказе от противоположной, от противоположного тому, что делают люди, в отказе от противоположного того, что делает человек, которое на самом деле предпочтительнее. Хорошо, то есть человек делает нечто, противоположно этому, оно на самом деле более предпочтительно. Он от этого отказывается. Он от этого отказывается. И вот этот вид нарушения, он сложнее, чем тот, который до этого. Есть какая-то вещь, есть какое-то действие. В этом действии, да, в нем есть, или в этой вещи есть какой-то аспект. Хорошо? Какая-то испорченность. Какое-то нарушение, которое подразумевает оставление этой вещи, оставление этого действия. И вот этот человек, который хочет быть набожным, он видит только этот аспект. Он видит только вот это вот нарушение. Но в то же время не замечает противоположное, что есть в этой вещи, из пользой. И на самом деле эта польза здесь, она предпочтительнее, она доминирует на самом деле здесь в этом вопросе. Или наоборот, видит какую-то маленькую пользу, не видит что? Тот большой вред, который несет в себе эта вещь. И мы сказали, что ясно, человек, который думает, что что вора, богобоязненность или набожность, она заключается только в оставлении. Или человек, который вводит в понятие набожности действия людей, у которых намерения, если и хорошие, но нет знания в религии. Хорошо? И человек, который не обращает внимания на, это третье, на те более весомые благие стороны. То есть, если есть какие-то более весомые благие стороны, которые люди упускают из виду. Хорошо? То есть, считая, что это набожность, они оставляют какие-то вещи, упускают вещи, которые на самом деле являются благими. То есть, оставляют эти благие весомые стороны и поступают неправильно. Такой человек, на самом деле, то есть вот эти три аспекта получается, такой человек, он на самом деле упускает из-за своей неправильной набожности из ислама больше, чем он достигает в исламе. Из-за своей вот этой неправильной набожности он из ислама больше упускает на самом деле, чем он получает, чем он достигает из ислама. И начинает такой человек обвинять людей в отсутствии набожности, хотя те люди, на самом деле, они ближе к спасению, ближе к счастью, чем он сам. Хорошо. И вот это вот правило, польза этого правила для людей такого вида и подобных, и очень большая польза. И должны воспользоваться этим правилом люди, у которых либо нарушенная набожность, понимание набожности, либо испорченная совсем. А также должны воспользоваться этим правилом люди зухда, то есть люди, которые стремятся к зухду, но зухд их, он либо несовершенный, либо он испорченный зухд. Потому что что такое зухд, который узаконен, установлен, который приказан Аллахом и приказан его посланником? Это когда человек не стремится к тому, что не приносит ему пользу, из того дозволенного, что сверх необходимого. Вот это зухд. Хорошо, это аскетизм. Тот, который приказан Аллахом и его посланникам. Когда человек не стремится из дозволенных вещей к тому, что сверх необходимого, если это не приносит пользу. Если это не приносит пользу. И оставление вот этой вот того, что сверх необходимого из мубаха, из дозволенного, которое не приносит пользу в религии, это и есть зухд. И это не вора. Хорошо? То есть мы с вами говорили, что есть разница между зухд, аскетизмом, и есть разница между вора. Хорошо? И несомненно, говорит имам, что стремление к этой мирской жизни, когда человек устремляется к ней целиком, устремляется к имуществу, устремляется к власти, в этом мире, это, несомненно, вредит. Это, несомненно, вредно. Термези передал хадис от Кабы ибн Малика, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ма зибани джайяани урсила фи зарибати ганам би афсада лаха мин хирсил мари аляль мали ва шерафи ледини». Два волка голодных, которые нападают или посланы на загон скота, их вред меньше, чем вред для религии человека, который наносит религии человека стремление его к деньгам и стремление его к власти. То есть стремление человека к власти и к деньгам, вред от этого, он больше, чем тот вред, который наносит два голодных волка, которые нападают на загон скота. Термизи сказал, что хороший, достоверный хадис. И пророк, алейхиссалату вассалям, он порицает таким образом в этом хадисе стремление человека к деньгам и к славе, к почету, то есть к власти. И сообщает, что они портят религию так, как портят, или даже больше того, чем портят два волка голодных, нападая на загон скота. Это указывает нам на что? На то, что вот это стремление алчное к имуществу и к власти, оно порицаемо. Почему? Потому что оно портит религию человека, которая является иман и праведное деяние. И оставление этого стремления – это праведное деяние. И вот эти два качества опасные, две вещи опасные, они упоминаются в словах Аллаха Субхана ва Тааля, где Он говорит «Ма агна анни ма алия» про человека, который в судный день будет сожалеть о том, что он делал, что он говорит «Ма агна анни ма алия» «Не спасло и не избавило меня ни от чего мое имущество» «Халяка анни султания» «И ушла от меня моя власть». Аллах Субхана ва Тааля порицает эти две вещи. Как раз он говорит, что и имущество мне не помогло, и власть моя от меня ушла здесь. И эти две вещи, которые упоминает Аллах Субхану Таля в суре Аль-Касас, начинает Аллах Субхану Таля суру упоминанием рассказа о фараоне. И рассказывается о том, что он возвеличился на земле. То есть, это речь о чем? О власти, о стремлении к власти и почету в этом мире. И владычество в этом мире. А потом в конце этой суры Аллах Субхану упоминает историю кого? Каруна. Каруна. Сколько было дано имущества Каруну. Его алчность к этому имуществу и так далее. И потом рассказывает Аллах Субхану Таля итог. Итог всего этого. Итог, чем закончилось стремление к власти. И итог, чем закончилось стремление к имуществу. Хорошо. То есть Аллах Субхану рассказывает итог фараона. И рассказывает итог Каруна. И потом говорит после этого, Субхана ва Тааля, «Тилька дару л-ахирату, наджалуха лиллазина ла юридуна улува филь арды, ва ла фасада». Эту вечную обитель мы даем тем, которые не хотят величия на земле и не хотят порчи. То есть не тем, которые подобны фараону и Каруну. Потому что собирать имущество и не тратить его туда, куда приказал Аллах Субхану ва Тааля, и за получение его недозволенным путем, то есть не установленным для этого способом, это из видов порчи. Поэтому внимательно в аяте что сказано? Этот вечный мир мы даем, вечную обитель мы даем тем, которые не хотят величия на земле, то есть подобно фараону, и не хотят порчи. Подобно Каруну, почему? Потому что не тратить имущество туда, куда приказал Аллах тратить, и получать его незаконным способом, не установленным Аллахом, это фасад, это порча. Хорошо. Итак, это что касается этого правила. Вопрос понимания, что такое аль-вара. Что такое аль-вара? И три нарушения здесь, да, перечисляется. Маджму аль-Фатава, шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. Первое нарушение заключается в чем? Когда человек старается оставлять харам и сомнительное, но при этом не выполняет ваджибаты, хорошо, старается отстраняться от беззакония и беззаконников в его понимании, что такое беззаконие и беззаконие, в результате приходит к тому, что он оставляет предписание Аллаха Субхана ва Та'аля и встает на путь, подобные пути Хаварич, Равафид и другие. Хорошо? Второй путь, это когда человек, да, выполняет ваджибат и старается, что оставлять харама, но при этом не строится его понимание, что есть ваджиб, что харам, на знании. Строится на предположениях ложных, или строится на его страсти, или строится на его привычном понимании. Это второй бич набожности, который делает набожность неправильно. А третье, это когда есть что-то, и человек в нем видит что-то маленькое, но не видит большое. Хорошо. То есть, например, в нем есть что-то, что какое-то нарушение, например, есть. Хорошо. И он видит его, и поэтому оставляет все это дело, хотя на самом деле оно несет в себе гораздо больше пользы, и это польза предпочтительнее, и предпочтительнее поэтому сделать это наоборот. Набожность будет заключаться в том, чтобы сделать как раз это. Пример этого, например, это не из книги, хорошо, это от меня просто пример. Некоторые люди говорят, имам ратиб в нашей мечети из ашаритов. Хорошо. Да, эти убеждения этого течения, они скверные убеждения, отрицание атрибутов Аллаха Субхану Тааля или искажение, или их ретрактовка их. Хорошо. И человек говорит, как делать намаз за таким человеком? Он представляет нас перед Аллахом, будучи имамом, вставая в намазе. Как буду делать за ним я намаз? То есть, как бы действительно в этом деле есть этот аспект, действительно указывает на что? На нарушение, как бы, да, вот этого дела. То есть, совершение намаза за этим человеком. То есть, но он не видит и не замечает пользы, которая здесь есть. А польза какая? Это совершение мусульманами коллективно джума, джамата, хорошо, проведение явных обрядов ислама и так далее. Это он не видит, хотя это здесь более предпочтительно. Это фетва наших уляма, фетва Шейхуна База и других, которые говорят, что, когда они спрашивали этот вопрос, можно ли делать, они говорят, да, нужно, да, конечно, если имам, он с правильными убеждениями, это то, что нужно, то, что требуется. Но если это невозможно сделать, то тогда упускать джума, упускать джамааты, коллективные намазы, это страшнее, чем не делать намазы, чем делать, вернее, намазы. Поэтому нужно приходить и делать. То есть это как люди, когда они не могут что, увидеть, что здесь предпочтительнее. То есть предпочтительную пользу и маленький вред, или наоборот, маленькая польза и или больше вред, который здесь есть. И считают набожностью то, что как раз не является набожностью, и упускают из ислама многое, и не достигают на самом деле истинного ислама. Хорошо? То есть то, что они упускают из ислама, больше, чем то, что они достигают из ислама. Это что касается этого правила. Следующее правило, 51-е, которое гласит «Аннахум ядруна иля ма даа илей иль-Кур'ан и макарим иль-Ахляк». Они, Ахля Сунна валь-Джама, призывают к благим нравам, к хорошей нравственности, которая призывает Кур'ан. Приводятся слова из сура Аль-Араф, 199-й аят. «Хузель афва ва амур биль-урф ва аарид анил джахилин». Проявляя снисходительность, то есть будь снисходителен, вели творить добро и отвернись от невежд. Три приказа Аллаха Субхану Тааля здесь. Будь снисходителен, вели творить добро, отвернись от невежд. Ибн Аль-Кайим, рахималлаху тааля, он говорит, подумай, проанализируй, задумайся над тем, что содержит этот аят. Что содержит этот аят. Из хорошего обращения с людьми. Во-первых, соблюдение прав Аллаха в отношении Его творений и защищенность от их зла. То есть три вещи этот аят содержит, посмотри, говорит он. Это, во-первых, что? Хорошее обращение с людьми. Второе – это соблюдение прав Аллаха, то есть обязанности, которые возложил на тебя Аллах в отношении кого? Людей. В-третьих, это защищенность от зла людей. И если бы, говорит он, все люди бы выполняли этот аят, то, что в нем говорится, то им бы было бы достаточно. Потому что что такое? Сказано аль-афу, хузель-афу. То есть, проявляя снисходительность. Снисходительность – это когда требуется от людей, то есть когда человек требует от других людей того, что несложно для них. Когда требует от них проявления нравов несложных для них, того, что позволяет им их натуры. Когда требует от них расходования денег, имущества, проявления нравов, которые по силам людям. Это снисходительность. То есть не завышение планки. Хорошо, когда человек много требует для себя от людей. Хорошо. То есть, когда человек для себя требует от людей такого отношения, которое по силам людям. Хорошо? Так сказано хузель афу, то есть проявляя снисходительность. Это то, что касается того, что ты получаешь от людей. Здесь какой принцип? что нужно проявлять снисходительность. То есть в том, что ты получаешь от людей, здесь нужно проявлять вот такую снисходительность. То есть здесь не требовать от людей того, что им сложно, того, что им не по силам, того, что трудно для их натур дать тебе или расходовать. Хорошо? Это принцип, как себя вести, в каком случае? В требовании от людей к себе. Хорошо. Что касается того, наоборот, то, что они получают от тебя. То есть здесь какой принцип? Дальше сказано «Ва'мур биль-урф». Это что касается того, что от тебя людям. «Ва'мур биль-урф» – приказывай доброе. То есть вели творить доброе. То есть приказывай им «Ма'руф». А что такое «Ма'руф»? Что такое это «доброе»? Это то, что признается умами людей, и умы людей, разум людей, сердца людей знают, что это доброе, что это хорошо. Аль-Ма'руф. А это то, что приказал Аллах Субхану ва Та'аля. И третье сказано, как защититься теперь от вреда невежд. Как уберечься от вреда невежд. Сказано, аль-Я'рад, отвернись. То есть не обращай на это внимания, вот путь. Не обращай внимания. Оставь месть за себя. Оставь месть за себя и оставь то, чтобы искать личной победы. Так, эти три вещи, которые в этом аяте. И сказано, разве может быть что-либо более совершенно для раба, чем это? Чем сказано здесь? Какое обращение, какая политика в отношении этого мира, она лучше, чем вот это обращение, которое здесь в аяте, вот эта политика, которая указывается в этом аяте. Если человек подумает о том зле, о всем зле, которое он встречает в этом мире от людей, зло, которое он встречает от этого мира, имею в виду, говорит Ибн-Аль-Кайим, настоящее зло. То есть то зло, которое не приводит в итоге к тому, что человек возвышается степенями и приближает потом к Аллаху Субхану Та'аля. А истинное зло, если человек посмотрит на вот это истинное, все истинное зло, которое его постигает в этом мире, не то плохое, что в итоге приводит к чему? К успеху человека, приближает его наоборот к Аллаху Субхану Та'аля, возвышает его. А вот это истинное зло, если посмотрит, то тогда увидит он, что причина всех этих зол как раз нарушение вот этих трех вещей. То есть вот этих трех принципов, которые здесь изложены. Или части из них. Если бы человек выполнял все эти принципы, то тогда все, что случается с ним, все, что он получает со стороны людей, все бы это для него стало бы благом. Все, что он встречает со стороны людей, все это было бы для него благом. Если даже внешне это и кажется злом. Но если это внешне кажется злом, то оно рождается откуда исходит? Из того, что он приказывает людям одобряемо. Из этого может в итоге все равно родиться только что добро. Выйдет в итоге из этого добро. Даже если оно сначала внешне кажется, что несет в себе какие-то элементы зла. Элементы вреда. Как Аллах Субхану Таля говорит про историю, про ифк. Ифк, то есть, когда на Аишу, ради Аллаху Таля, была возведена ложь со стороны мунафиков. Хорошо? И она была обвинена Алиязу Билля в прелюбодеянии. И Аллах Субхану Таля говорит, «Инна ладзина джау биль ифки усбатумин». Те, которые эту ложь возвели, все эти интриги, хорошо. Это группа определенная из вас. Определенная группа, то есть, которая причисляет себя к мусульманам. То есть, речь идет о таком, о мунафиков. И сказано, «Ля тахсабу шарран лякум». Не считайте, что это шар, что это зло для вас. «Баль хуа хайру лякум». Это на самом деле для вас благо. Почему на самом деле благо? Да, в этом есть какие-то трудности. В этом есть какая-то обида, нанесение обиды и так далее. Но в итоге оно родилось из благого, и оно приведет к благому в итоге. Хорошо, то есть это не истинное зло. Значит, если человек соблюдает эти три принципа, то в итоге оно что? Он будет видеть то, что своего общения с этим миром, он будет получать что? Хайер. Будет получать благо. И Аллах Субхану Тааля говорит пророку, алейхиссалату вассалям, «Ва'фу анхум вастагфир лахум вашавирхум фил амр». Прощай их, проси для них прощения и советуйся с ними по делу. «Фаиза азамта фатаваккаля Аллах». А если ты решился на какое-то дело, то полагайся на Аллаха. Вот эти слова включают в себя соблюдение прав Аллаха и прав людей. Потому что либо люди нарушают права Аллаха Субхану Тааля, или нарушают права пророка, алейхиссалату вассалям, да, поступают плохо. Сказано, если они нарушают, поступают плохо в отношении тебя, о Мухаммад, в этом аяте, то тогда, как на это ответить? Сказано, на это ответь прощение, прости. Хорошо. Если же они поступают плохо в отношении меня, говорит Аллах Субхану Тааля, то когда, как, тогда как здесь быть? Сказано, тогда проси меня, чтобы я простил их. Проси меня, чтобы я простил их. И потом сказано, привлекай их сердца и получай их мнение. То есть интересуйся их мнениями, советуясь с ними. Ты привлекай сердца, интересуйся их мнением, советуясь с ними. Потому что в таком случае тебе легче будет получить от них послушание и проявление искренности от них. Но если ты уже решился, сказано, какое-то дело, то есть после совета ты решился вот так поступить, то тогда все, после этого уже нет никакого совещания после этого. Уже все, ты вот как. Тогда полагайся уже на Аллах Субхану ва Тааля, продолжай делать то, к чему ты, на что ты решился из твоего дела, потому что Аллах, Он любит полагающихся. И вот эти вот и подобные нравы, которые Аллах Субхану ва Тааля воспитывал в своем посланнике, и Аллах Субхану Тааля говорит, «Ва иннака ля хулукин азим». Поистине ты не иначе, как на великом нраве. То есть великий нрав у тебя. И Аиша говорит, «Кана хулуку ль-Куран». Его нравом был Куран, то есть пророк, алейхиссалату вассалям. И получить такой нрав можно только, имея три вещи. Первая вещь, во-первых, сам стебель, он должен быть благой. То есть у человека может быть его натура грубая, черствая, сухая. В таком случае трудно практиковать ему вот это, то есть эту нравственность, трудно практиковать ему в том, что касается убеждений, знаний, в том, что касается воли, изъявления, в том, что касается его деяний, трудно. В отличие, сказано, от нрава, подчиняющегося, мягкого, покорного. Этот нрав, такой нрав, он готов как бы для этого, для вот этой нравственности Корана. Хорошо, он готов, такой нрав, он готов для этого. Он только хочет сейчас вспахивания и семян. Только вспахать и посеять, хорошо? Только это хочет. Это первое. Второе, человек должен, то есть душа его должна быть сильная, его натура должна быть сильная, волевая. То есть он, значит, может победить вот эти все позывы, которые исходят, всякие позывы, позывы праздности, обольщения, хорошо, каких-то отклонения. То, что есть побуждение к этому, есть. А он, натура его сильная, он может это что? Побеждать. Вот эти вот призывы какой-то лени, к праздности, к чему еще, к тому, чтобы следовать за своей страстью и так далее. Отклонению, чтобы противостоять отклонениям и так далее. Потому что эти вещи, они которые несовместимы с совершенством, совершенством нравственности. И если его душа, она не имеет силы противостоять этим вещам, то есть противостоять страсти, противостоять заблуждению, противостоять вот этой лени, праздности, если не имеет на это сил, не может это победить, то тогда она тогда вот останется такой побежденной, поверженной душой. Это второе. А третье, что нужно, это должно быть знание настоящее, достаточное, благодаря которому, то есть знание о реалиях вещей. То есть настоящее знание обо всем. так что он может, благодаря этому знанию, понимать суть вещей. И он может всякую вещь ставить на свое место. И он может отличать потом, как сказано, жир от опухоли. Или стекло от украшения. То есть, значит, третье, что нужно, это должно быть знание, благодаря которому человек может отличать. И если вот эти три вещи соберутся в человеке, и он получит помощь от Аллаха Субхану Таля, тауфик, тогда он войдет в ту самую группу, которой ее Господом уготовано наилучшее. Войдет в ту группу, для которой свершится полностью промысел Аллаха Субхану Таля. Хорошо? Вот эти вот слова, которые приводятся за Адуль Мухаджир или Раббихи. Это что касается этого правила. Следующее правило, 53-е. Сказано, «Ва'атахидуна Аллаха Та'аля джаляль имама фид-дин маурусатан ани сабри валь-якин». Они убеждены, что Аллах сделал предводительство в религии итогом терпения и убежденности. Сабр валь-якин. Аллах сделал предводительство в религии итогом чего? Терпения и убежденности. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ваджаальна минхум аимматан яхдуна би амрина ламма сабару». И мы сделали из них предводителей имамов, которые ведут по прямому пути, по нашей воле, когда они, из-за того, что они проявляли терпение, сказано, «Вакану би аятина юхинун». И были убеждены в наших знамениях. Так упоминается что? Сабар, терпение, упоминается что? Якин, убежденность. Шейх Ислам Ибн Таймия говорит, рахималлаху та'аля, религия, говорит он, вся религия – это знание истины и действие на основании этого. Это вся религия, говорит он. Знание истины и действие на основании этого. Чтобы действовать на основании этого, на основании истины, нужно терпение. Необходимо терпение. Более того, говорит он, даже требование самого знания, то есть религия – это знание об истине, и потом амаль – действие на основании истины. Но чтобы теперь действовать на основании истины, нужно сабр, нужно терпение. Более того, получение даже знания тоже нуждается, говорит он, в сабре, нуждается в терпении. Как сказал Муазну Джабаль, «Алейкум биль ильм». Вы обязаны получать знания. Вы обязаны получать знания. فَإِنَّ طَلَبَوْ لِلَّهِ عِبَادًا. Потому что поиск знаний – это поклонение Аллаху. وَمَعْرِفَةُ خَشْيَ. Познание истины – это страх перед Аллахом. Это благоговение перед Аллахом. وَالْبَحْسَ عَنْهُ جِهَاد. Поиск истины, поиск знаний – это джихад. تَعْلِيمُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ صَدَقَ. Обучать этому знанию того, кто его не знает – это садака. Музакара это тасбих. Повторять это знание между собой – это тасбих. Вославление Аллаха Субхану Тааля. Бихи йорафу лава йорбат. Посредством него, то есть посредством знания, познается Аллах, и ему поклоняются. Уабихи юмаджаду вайвахад. Благодаря этому знанию, посредством него восславляется Аллах Субхану Тааля, исповедуется его таухид, исповедуется его единобожие, то есть поклонение только ему. Аллах посредством знания возвышает людей и делает их для людей руководителями и имамами. Они следуют за ними по прямому пути, находят истинный путь благодаря этим им. И обращаются к их мнению. То есть Муазн Джабаль, он сделал поиск знания джихадом, назвал его джихадом. А в джихаде обязательно необходимо терпение. Сабр. Аллах Субхану Тааля говорит: «Валь аср». Клянусь временем. «Инна линсана лафи хуср». Поистине человек в убытке. Все люди в убытке. «Илля лязина аману». Кроме тех, которые уверовали, «вамилю салихат». И совершали праведные деяния. «Ватавасу биль хакки». И заповедовали друг другу истину. «Ватавасу би сабры». И заповедовали друг другу терпение. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Вазкур ибадана Ибрахима ва Исхака ва Якуба улиль айди валь абсар». И вспомни рабов наших, Ибрахима, Исхака и Якуба, которые обладали, здесь можно сказать, обладали силой, терпением и знанием. Полезное знание – это основа. Полезное знание – это основа верного руководства, аль-гуда. То есть у человека есть верное руководство. Как? Как идти? Верное руководство. Основа этого что? Полезное знание. Аль-амалю биль-хак вар-рашад. А действие на основании истины – это движение по верному курсу. Это рашад. Итак, есть что? Аль-гуда, есть ар-рашад. Что такое аль-гуда? Это верное руководство. Основа его что? Полезное знание. Теперь движение по верному курсу, движение само, чтобы человек не сбивался, это основа его аль-амаль, аль-амаль биль-хак, то есть действие на основании истины. Первому противостоит аль-далаль, говорит он. То есть первое это что? Аль-гуда. Аль-гуда, то есть прямое руководство, ему противостоит что? Аль-далаль, заблуждение. Заблуждение. Неправильное руководство. Неправильное руководство. «Вадидду сани аль-гы», говорит он. А второму, то есть ар-раша, движение по верному курсу, ему противостоит аль-гай. Аль-гай – это отклонение. Отклонение от верного курса. То есть антонимы что? Рашад его антоним – это что? Гай. Аль-гай. То есть рашад – это движение по верному курсу, без отклонений. А гай – это отклонение от верного курса. Аль-гуда – это верное руководство у человека. Противостоит ему что? Валяль – это неверное руководство. Вот валяль, говорит он, что такое валяль, заблуждение? Это когда есть действие, но без знания. Аль-гай – отклонение – это когда человек следует за своей страстью. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ван-наджми иза гава», клянусь звездой, когда она закатывается. «Ма валля сахибукум ва ма гава». Не заблудился ваш товарищ и не отклонился от верного пути. То есть, ни валяля у него нет, то есть, действие без знания, хорошо, без верного руководства. И в то же время у него нет лгай, то есть, отклонение от верного пути. Когда устремляется за страстью и уходит от верной дороги. То есть, руководством есть, но нет чего. Нет следования этому руководству. Рашада нет, а есть гай, отклонение от этого пути. «Ма далля сахибукум ва ма гава». И не заблудился, и не отклонился от верного пути. Хорошо? И дальше сказано: «Фаля юналю л-гуда илля биль-ильм». Аль-гуда, то есть верное руководство, можно получить только через знание. А рашад, следование по прямому пути, можно получить только через терпение. Только через терпение. Поэтому сказал Али, радиаллаху талян, «Аля инна сабра миналь имани ви манзальте раас миналь джасад». Поистине сабр в имане, в вере, занимает такое же положение, какое занимает голова в теле. «Файзан ката раас баналь джасад». Если отрежут голову, все, потеряется тело. «Сумма рафа асоут», а потом поднял голос свой Али и сказал: «Аля ля имана ли ман ля сабра ля». Поистине нет имана у того, у кого нет сабра. То есть, если нет головы, нет тела. Если нет сабра, нет имана. Это слова Шейха Ибн Таймия из Маджмуль Фатава. Далее приводится слова Ибн Аль-Кайима, рахималлаху та'аля, он говорит: в основе каждого искушения лежит, каждого искушения лежит предпочтение мнения шариату. То есть мнение ставится выше, рай ставится выше шариата. И предпочтение аль-хава, страсти, аклю, разуму. Хорошо. Первое, то есть предпочтение чего? Мнение шариату. Отсюда выходит фитнату шубха. То есть искушение, заблуждение, неправильное представление, шубугата. Из второго вытекает, или вот это второе является основой чего? Фитнату шахва. То есть искушение чего? Вожделение, да, страсти. Фитнату шубугат, то есть искушение неправильных представлений шубугатов, оно устраняется якином, убежденностью. Фитнату шагават теперь, искушение вожделений и страстей, оно устраняется терпением. То есть шубугат устраняется чем? Якином. Это устраняется, шагават устраняется чем? Сабром. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля говорит, он руководство, предводительство в религии связал с этими двумя вещами. Обусловил этими двумя вещами. И сказал, «Ваджаальна минхума имма». И сделали мы из них предводителей, имамов, «Яхдуна би амрина», которые ведут по прямому пути по нашей воле, «Лямма сабару вакану би аятина юкинун». Потому что они терпели, был сабар, и были убеждены в наших аятах, якин был у них. И это указывает, говорит он, на то, что без сабри вали якин туналю лимама туфидди. То есть посредством сабра, терпения и якин убежденности достигается предводительство в религии. Это слова из Ирасатуль-Ахфан. Нужно знать, что человек, он не может стать предводителем в религии, имамом в религии, пока он не будет предводителем, пока он не будет впереди, в авангарде, в призыве к таухиду. Пока он не будет в авангарде, в призыве к тому, что любить нужно в таухиде, ради таухида. И враждовать тоже ради таухида, из-за таухида. Человек не сможет стать имамом в религии иначе, предводителем в религии, пока этого не будет у него. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ваизабталя Ибрахима Раббу бикалиматин фатаммахун». И вот испытал Ибрахима, Господь твой, повелениями, и он выполнил их полностью. «Каля инни джаилю калиннаси имама». И сказал, «Я сделаю тебя для людей имамом». Аллах сказал Ибрахиму. «Каля ва мин зурриети». Он сказал, «А из потомства моего?» Сказал Аллах Субхану Тааля, «Каля ля яналю ахди залимин». «Не коснется завет мой беззаконников». «Не коснется завет мой беззаконников». То есть они не станут, не могут стать предводителями, имамами в религии. Сказал Аллах Субхану Тааля, «Кад канат лякум усватун хасана фи Ибрахима валлазина маху». Был для вас хороший пример в Ибрахиме и тех, которые были с ним. «Из калю ли каумим инна бураа уминкума мима таабудуна мин дунилла». Когда они сказали своему народу, «Мы отрекаемся от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха». «Кафарна бикум». «Мы от вас отрекаемся». «Вабада бейна бейнукум лаадавату вальбагда». «Абада». «И отныне между нами и вами вражда и ненависть вечная». «Хатта тумину биллахи». «Вахда». «До тех пор, пока вы не уверуете в Аллаха Единого». «Илля кавля Ибрахима ли абихи астагфиранна лак». «Кроме слов Ибрахима и его отцу, я прошу, я буду просить у тебя прощения». «Вам ли куляка мин Аллах мин шей». «Но не владеет ничем для тебя у Аллаха». То есть на что это указывает? На то, что пока человек не будет строить свою вражду и свою любовь на таухиде, пока он не будет в авангарде призыва к таухиду, он не может стать имамом, предводителем в религии. И нужно знать, что человек, который следует страсти своей, он не достоин подчинения ему. Человек, который следует своей страсти, он не достоин подчинения ему. И он не будет имамом, не может быть имамом, предводителем. И он не может быть объектом следования. Потому что Аллах Субхану ва Тааля лишил такого человека имамства. Потому что Аллах Субхану ва Тааля запретил подчиняться такому человеку. Аллах Субхану ва Тааля лишил такого человека имамства, предводительства в религии, в словах, которые он сказал своему халилю. Возлюбленный Ибрахим, алейхиссалям, он сказал, «Инни джаилю калиннаси имама». «Я сделаю тебя для людей имамом, предводителем». «Каля ва мин зурриети». Он сказал, «А из потомства моего?» Аллах Субхану сказал, «Каля ля яналю ахди валими». «Не коснется завет мой валимов». То есть, завет мой, что я дам предводительство, имамство, не коснется валима, беззаконника. А каждый, кто следует страсти, он кто? Валим. Он беззаконник. Доказательство, Аллах Субхану Тааля говорит, «Балиттаба аллазина валяму ахваахум бигайри ильм». Но последовали беззаконники страстям своим, гава своим, без знания. Значит, следующие страсти, он беззаконник. Беззаконник не может быть имамом, предводителем в религии. Аллах лишил его этого. И Аллах запретил подчиняться ему. Где? Аллах Субхана говорит, сурлька, «Валя тутия ман агфальна кальбаху ан зикрина». Не подчиняйся тому, чье сердце мы сделали небрежным к поминанию нашему. «Ваттабра хаваху». И он последовал за своей страстью. «Вакана мру фурупа». То есть, здесь что? Он последовал за своей страстью, поэтому не подчиняйся ему. Значит, такой человек не может быть имамом в религии, предводителем в религии. Не может быть объектом следования. Это что касается этого правила о том, каковы условия того, что человек может стать имамом, предводителем в религии Аллаха Субхану ва Тааля. Следующее правило, 53-е. Оно гласит: «Анналь куфара индахум лейсу аля дараджатин вахида фиттаамули маахум». Ахля сунна валь джамаа считают, что неверные не находятся все на одном уровне. И не считают, что отношение к неверным ко всем одинаковое. Доказательство на это слова Аллах Субхану ва Тааля, сура Аль-Имран. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Омин ахлил китаби, ман ху биқинтарин юадди илейк». Среди людей Писания есть такие, которые, если доверишь ты им кинтар, золото, то они вернут тебе его. وَمِنْهُمْ مَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُعَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمٌ. А среди них есть такие, которым, если ты дашь один динар только, один динар, они не вернут его тебе, если ты только не будешь стоять у него над душой. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. Это потому, что они говорят, не будет нам греха из-за этих невежд. То есть, если мусульман вот так обманываешь или не возвращаешь им доверие, но нет на нас греха из-за этих невежд. وَيَقُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. И возлагают ложь на Аллаха, при этом они знают. Этот аят указывает на что? Что неверные, они не одинаковые. Хорошо? И не одинаковые по своему уровню. И в суре Аль-Мумтахина Аллах Субхану ва Тааля говорит, в суре Аль-Мумтахина: «Ла янхакуму Аллаху ани ллазина лям юкатилуку фид-дин». وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ. Аллах не запрещает вам благодетельствовать и проявлять справедливость по отношению к тем, которые не сражаются с вами за ваши религии и не изгоняли вас из ваших домов. إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Поистине Аллах, Он любит справедливых. Этот аят также указывает нам на то, что есть разница. Хорошо, между неверными. Ибн Касир, рахимахуллаху та'аля, он говорит по поводу этого аята: слова Всевышнего Аллаха, не запрещает вам Аллах благодетельствовать к тем, которые не сражались с вами за вашей религии, не выгоняли из вас, из ваших домов, означает, что Аллах Субхану Тааля не запрещает ихсан, то есть оказывание благодеяний неверным, которые не сражаются, не сражались из-за религии с вами и не договаривались, то есть не помогали в этом, как, например, то есть не помогали в том, чтобы изгонять вас, как, например, женщины или слабые из них, хорошо. Аллах не запрещает антабаругум, чтобы вы относились к ним, совершали к ним благодеяние, то есть совершали какое-то добро к ним. Вот ух святую или им, чтобы вы справедливо относились к ним. Поистине Аллах любит справедливо. Имам Ахмад приводит хадис, говорит, рассказал нам Абу Муавия, которому рассказал Ишам ибн Урва от Фатима бинт аль-Мунзир, от Асма, дочки Абу Бакра, которая сказала: моя мать приехала ко мне, когда была она язычницей, во времена договора, который был между курайшитами и мусульманами. Тогда она приехала ко мне, и я пришла к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказала: о посланник Аллаха, поистине моя мама приехала, и она желает как бы со мной поддерживать родственную связь. Поддерживает ли мне с ней родственную связь? Пророк алейхиссалям сказал «да». Сылии уммаки. Поддерживай родственную связь твоей мамы. Хадис, который привели оба имама, то есть также. То есть Бухари и Муслим. Имам Ахмад сообщает также, рассказал нам Арим, которому рассказал Абдулла ибн Мубарак, которому рассказал Мусаб ибн Сабит, рассказал нам Амир ибн Абдулла ибн Зубейр от своего отца, который сказал, приехала Кутейля к своей дочери Асма бинт Абу Бакр с подарками, с вот этими большими ящерицами, с курт, как акет. Курт, знаете, что такое, да? Акет, вот этот вот. Это кислое молоко, которое высушено, да, называется по-арабски акет. Вот с этим вот, самн, жир. При этом она была мушрик, то есть при этом она была язычницей. И Асма, она не захотела принимать ее подарки. И не захотела, чтобы она входила, вошла в ее дом. И также перед Абу Джарир и перед Абу Хатим, в хадисе от Мусаба ибн Сабита с этим текстом и в одной из версий имама Ахмада, и который приводится у ибн Джарира, сказано «Кутейля бинт Абдул-Изза, Абдул-Узза, бну Абдул-Асад». То есть Кутейля, дочь Абдул-Узза, сына Абдул-Асад, из бну Малик, бну Хисль. И Абу Хатим он добавил в своей версии это было в тот период, когда был договор между курайшитами и пророком, алейхиссалату вассалям. То есть этот хадис нам указывает на что? На дозволенность поддержки родственной связи с родственниками числа неверных, в частности здесь мать, которая была язычницей, приехала к Асма, и пророк, салам, сказал ей, поддерживай родственную связь. Слова Аллаха, субхану таля, поистине Аллах любит справедливых. В достоверном хадисе сообщается, что он сказал, алейхиссалату вассалям, аль-мукситун аля манабир мин нур, ани мин аль-арш. Проявляющие справедливость, они будут на возвышенностях из света, с правой стороны от арша. Аль-лязина ядилюна фи хукмим ва ахалихим ва ма валю. Это те, которые проявляют справедливость в своих решениях, в отношении своих семей, и в отношении тех, кто им поручен, то есть кем они, то, что им поручено. Хорошо. Слова Аллаха субхану ва тааля: «Иннама янхакум Аллах ан аллазина каталюкум фид дин ва ахраджукум мин диярикум ва захару аля ихраджикум ан таваллаухум». Поистине только Аллах запрещает вам те, которые сложались с вами из-за вашей религии и вывели вас, изгнали вас из ваших домов, и которые загару аля ихраджикум, то есть помогали, содействовали в том, что изгонять вас. Аллах запрещает вам антаваллаухум, чтобы вы относились к ним с дружбой, чтобы дружили с ними. Аллах запрещает с такими дружить вам, проявлять к ним какую-то дружбу. Сказано, то есть Аллах субхану таля, он запрещает проявление каких-то отношений дружеских с этими людьми, которые питают к вам вражду, которые сражаются с вами, которые изгоняют вас из ваших домов, которые помогают в том, чтобы изгонять вас из ваших домов. Аллах субхана запрещает муваля, то есть проявление каких-то хороших отношений с ними, какой-то дружбы с ними, и приказывает вам вражду с ними. Потом Аллах субхана подтверждает угрозу тем в адрес тех, которые проявляют к ним дружбу, говорит, а те, которые любят их и питают, поддерживают с ними дружбу, то они гумулзалиму, они несправедливы, они беззаконники. Как в словах Аллаха субхану таля, айу лазина аману, ля татахизу льявуда ва насара улия, вы, которые веровали, не берите себе иудеев и христиан близкими, баадум авляу баад. Одни из них вали, то есть близкие друг другу, друзья друг другу. А тот из вас, кто будет проявлять к ним любовь, тот из них. Поистине Аллах, он не ведет людей несправедливых. Пророк, алейхиссалату ассалям, разъяснил, что нарушение договора, который заключен с ними, то есть с неверными, вероломно, вероломно, это из причин, из-за которых он направляет их против мусульман. Абу Хурейра, ради Аллаху Талян, говорит, сказал людям: «Кейф антум изалем таджтабу динаран валя дирхама». Что с вами будет, если вы не сможете собрать ни динара, ни дирхама? То есть с кого? С Ахлюль Китаб, с теми, с кем есть договор. Ему сказали: «Кейф это разарика кайнан и Абу Хурейра». «Как такое разве может быть, Абу Хурейра? Как ты считаешь, что это может быть? Каким образом?» Он сказал: «И, валяди нафсу Абу Хурейра табиеди». Анкаули садик аль мастух. Он сказал: «Да, клянусь тем, в чьей руке, в чьей длани душа Абу Хурейры, я это говорю со слов садик аль мастух», то есть правдивого, которому нужно верить, то есть Мухаммад алейхиссалату вассалям. И они сказали: «Амма зак», что это за слова, о чем эти слова? Он сказал: «Ля тунтахаку зиммату Аллаха, зиммату Расулихи, саллаллаху алейхи вассалям, фаяшудда Аллаху азза ва джаль кулуба ахля зимма, фаямнауна ма фи айдихим». Сказано, если будет нарушен договор или защита покровительства Аллаха и его посланника, то есть если мусульмане дают защиту или заключают договор, дают зимма, дают обещания, да, неверным, если это будет нарушено, то Аллах аззаваджаль укрепит сердца ахлю зимма, то есть людей, которые находятся под покровительством мусульман, да, платят им джизью, Аллах укрепит их сердца, фаямнауна ма фи айдихим, и тогда они не будут давать то, что в их руках. Будут препятствовать тому, чтобы давать. Отказываться давать то, что у них в руках. Хадис, который передал имам аль-Бухари. Хадис, который передал имам аль-Бухари. Сказал алейхиссалату вассалям: «Зиммату аль-муслимина вахида». Зимма, то есть договор, гарантия, которую дают мусульмане, она единая. «Фаман ахфара муслиман фаалей лянату ла ва малайка ва нас аджмаин». И тот, кто нарушает гарантию, которая дана кем-то из мусульман, то есть подводит, да, мусульманина, нарушает данную им гарантию кому-то из неверных, которому он дал свою гарантию, то на нем проклятие Аллаха и ангелов, и всех людей. «Ля юхбару мину сарфун валя адр». Не будет принято от него деяние. Хадис, который привел Бухари от Али, ради Аллаху Таля. Сказал пророк, алейхиссалату вассалям: «Ман каталя муахадан, лям ярах райхат аль-джанна». «Вайна риха юджаду мин масирати арбаина ама». Тот, кто убил, ярхамукаллах, тот, кто убил муахада, то есть кафира, с которым есть у мусульманина договор, тот не почувствует запаха рая, хотя запах рая источается на расстоянии 40 лет. Хадис, который привел Бухари, от Абдулла ибн Амра. Итак, это правило о том, что Ахлюссунна валь Джамаа, они не относятся, не считают, что все неверные, они на одном уровне, и отношение ко всем ним одинаково. То есть разница, как на это указывается в аяте, как на это указывается в хадисах пророка, алейхиссалату вассалям. И нужно относиться к каждому виду из них соответственно, согласно установлениям Курана и Сунны. Хорошо? Это важное правило. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва саллям аджмаин.